Оказалось, что кто-то негромко стучит в стену. Но не равномерно, а прерывисто, словно это азбука Морзе, которую Удалов, к сожалению, не знал. Удалов протянул руку к стене и, отогнав мокрицу, постучал в ответ. «Не падай духом!» — услышал он незнакомый голос. Удалов поднял голову и увидел, что в дыре под потолком камеры появилась человеческая голова. Голова подмигнула Удалову и повторила. «Главное — не падать духом!» «Это вы стучали?» — спросил Удалов. «Я!» — человек оглушительно чихнул и сказал. «Извините, у меня насморк». «Что вы здесь делаете?» «Я не делаю. Я сижу в соседней камере и жду смерти». «Кстати, я тоже», — сказал Удалов. «Удивительное совпадение. Вы тоже кого-нибудь убили?» «Нет», — ответил человек. «Я самоубийца. Разрешите, я к вам слезу, а то мне очень неудобно разговаривать на весу». «Разумеется», — согласился Удалов. «Я буду рад». «Тогда подойдите поближе и подставьте мне спину. Вы же не хотите, чтобы я сломал ноги?» «Ни в коем случае», — сказал Удалов и подошел к стене. Человек протиснулся в дыру, тяжело спрыгнул на спину Удалова, съехал по ней на пол и оказался коренастым карликом с пышной смоляной шевелюрой. «Спасибо», — поблагодарил карлик, запахиваясь в парчевый халат и усаживаясь на единственную табуретку. «Мне очень приятно с вами познакомиться, Корнилий Иванович, потому что я до определенной степени виновник всех ваших несчастий». «А я думал, кто же во всем виноват», — сказал Удалов. «Зачем же вы так?» «Исключительно из-за тщеславия и любви к роскоши. У вас закурить не найдется?» «Не курю». «Знаю. Это я так, для того, чтобы переменить неприятную для меня тему. Я ненавижу доставлять людям неприятности, всю жизнь с этим борюсь. И вы представить себе не можете, сколько неприятностей я им доставил. И себе тоже». «А вы кто будете по специальности?» «Предсказатель». «Что-то вроде фокусника?» «Хуже», — вздохнул карлик. Они помолчали. Потом Удалов сказал. «Вот меня здесь все знают, а представиться забывают». «Мой псевдоним — Острадам. А имя мое никому не известно». «Очень приятно. А меня откуда знаете?» «Ничего удивительного. Вы, Корнелий, личность известная и перспективная». «Если б я был необыкновенным, — возразил Удалов, — меня не пригласили бы на СОС. В обыкновенности моя сила». «Тоже правильно. Но вы же самый обыкновенный из всех обыкновенных. Это уже уникальность. У вас закурить не найдется?» «Я не курю». «Знаю, простите, измучился без курева. Третью неделю держат меня здесь на одном цветочном нектаре. Скорее бы уж казнили». Карлик расчихался, и прошло минуты две, прежде чем он смог продолжить разговор. «Погодите, Удалова посетило страшное подозрение. А как же вы?» «Чего?» «Как же вас казнить, если в вас сидит уважаемый паразит?» «Нет во мне паразита», — ответил карлик. «Наверное, это провокация», — сказал Удалов. «Здесь во всех паразиты. Даже во мне был, только я его укокошил». «Знаю. Вся планета знает. Хотя твоей заслуги, Корнелий, в этом не было. Случайность, скажем, отсталость Земли. Во всей Вселенной вирусы и прочие микроорганизмы побеждены, а на Земле еще существуют». «А вы подумайте, — возразил Удалов, — кому в результате лучше? У меня иммунитет такой, что даже верховного микроба победил. А вы все сдаетесь на милость паразитов». «Я не сдаюсь, — ответил Острадам. — Я предпочел смерть». «Что-то не верится, — сказал Удалов. — Паразит бы этого не допустили». «Как видишь, допустили». «А можно я тебя одним вопросом проверю?» — спросил Удалов. «Валяй». «Ты любишь цветочные лепестки?» Хуже дряни в галактике еще не придумано. Да, похоже, что нет в тебе микроба. Так почему же они в тебя не залезли? Это долгая история, а у нас времени мало. А ты вкратце расскажи, конспективно. Постараюсь.